Я-то тебя все равно убью, сказал он, когда немного справился с паникой. Серьезно, он выглядел настолько жалко, что я даже не знал, что с ним делать. Ты лишил меня всего. Он снова перешел на визг. В мои магазины люди больше почти не ходят. Москвичи после срыва сделки требуют компенсацию. Слушай, Сорокин, хватит истерить. Вел бы себя по-человечески, и все бы было хорошо. Тебя же никто не заставлял Гордеевскому гадить. Сам решил. Так сам и расхлебывай теперь. Ты во всем виноват. Ты. Сорокин сделал рывок из машины и попытался броситься на меня с кулаками. Я чуть отклонился, и когда он приблизился, резко схватил его за ухо и выкрутил. Сорокин взвыл от боли. «Значит так», — сказал я, — «я тебя могу пристрелить прямо здесь. Ты даже пикнуть не успеешь. Ты башкой думай, на кого ты кидаешься». Он меня начинал раздражать. «Но стрелять я его не буду. Отдам полиции, а там его за нападение на аристократа упакуют по всей строгости. Заодно и от партнеров своих спрячется». Я вызвал полицию и через 15 минут, когда они приехали, передал им гарем мстителя и его оружие. Теперь точно угомонится, а то как муха назойливая. После стычек с дедом его нападки выглядели просто смешно. Дав объяснение стражам закона, я уехал домой. Дед в этот день мне так и не позвонил. Видимо, ночной взрыв на складе он принял за разовые последствия вчерашних событий. Ну, пусть поэкспериментирует, не буду мешать. Утром мне пришли документы по сделке Градского. Я заварил себе кофе и сел на крыльце их изучать. Договор как договор, ничего особенного. Даже пунктов с заковырками нет. Заполняй реквизиты сторон и подписывай. Я отложил его в сторону и взял в руки следующую бумагу. Это была выписка из реестра земель. Площадь, расположение, собственник. Так, собственник, интересно, неустановленное лицо, это как, то, значит, в случае отсутствия наследников мои земли перешли бы князю, а тут неустановленное лицо, и хоть бы что, стоит себе, зарастает. И второй вопрос, договор Градский собирался заключать тоже с неустановленным лицом, вряд ли. Я набрал Градскому, доброе утро. «Посмотрели уже?» – вежливо спросил он. «Не все, но вопросы уже есть. Задавайте. Как так вышло, что собственник земли – неустановленное лицо?» «А», – спокойно сказал он, – «не обращайте внимания. Когда составляли реестр, перенесли не все данные. Знаете же, как бывает, документы потеряли, или еще что-то. Просто на сделку приносят бумаги о собственности и все вносится. А вы эти бумаги сами видели?» «Конечно, обижаете. Понял, спасибо. Позже позвоню». Я повесил трубку. Мое чутье говорило, что на это как раз таки на это и нужно обратить внимание. Это неустановленное лицо здесь неспроста. Больше в присланных документах ничего интересного не было. Значит, нужно двигаться от собственника. Бумаги можно подделать, было бы желание. Но вот с какой целью, если сделка все-таки не состоялась, как вариант, кто-то спугнул. Замаячили проблемы на горизонте, и продавцы отказались от затеи. Мысль логичная, но чутье подсказало, что неправильное. Здесь что-то другое. Для чего нужно полгода мариновать человека, при этом давая понять, что сделка будет? Ну, например, чтобы человек думал, что земля уже практически его. А что будет делать человек, если считает землю своей? Готовится к строительному сезону. Зимой стройматериалы стоят дешевле, а значит, купить их заранее выгодней. Похоже, у меня есть идея, откуда ноги растут. Чутье подсказало, что я на верном пути. Я созвонился с Градским и договорился о встрече. Когда я вышел из дома, чтобы ехать к Градскому, у меня зазвонил телефон. Номер был незнаком. А вот, похоже, и дед соскучился. «Слушаю», — сказал я, сняв трубку. На другом конце промолчали, а потом я услышал голос деда. Он даже не говорил, а буквально шипел от злости. «Ты что, щенок, совсем страх потерял? Как невежливо с твоей стороны. Ты все-таки аристократ. Где твои манеры? Я тебе покажу свои манеры, тварь. Мало того, что ты мне на складе погром устроил, бойцов поубивал. Что ты сделал с концентратором? А что с ним? Вчера нормально работал, я проверил. Он мне разнес в щепки два ангара на складе. Похоже, дед не придумал ничего лучше, чем после взрыва в первом здании переставить концентратор в соседний. Теперь с магазинами туговато придется. Соболезную, сухо сказал я. Ты пожаловаться звонишь или как? Ты сам меня просил тебе позвонить. Говори, что хотел. Уничтожь его лучше сам по-хорошему. Пока еще не поздно. Если я его уничтожу, я новый из твоего очага сделаю. Уже боюсь. последний раз повторяю, единственный способ все закончить, уничтожить его, если надумаешь, способ я подскажу, не чужие люди. Если бы дед был рядом, он бы, наверное, на меня кинулся, но сейчас он мог только беситься. Свой способ себе в одно место засунь, я придумаю, как заставить его работать, но потом молись, хотя нет, начинай молиться прямо сейчас, я привык рассчитывать на свои силы, а не молитвы, и сразу предупреждаю, если ко мне или моим знакомым еще раз хоть кто-то сунется, буду убивать на месте, так что забудь сюда дорогу, а надоест играться, звони, расскажу способ, тварь, прорычал дед и бросил трубку, что же, посмотрим, сколько еще складов дед готов принести в жертву, а ведь еще каждый такой взрыв надо замять, чтобы не привлекать внимания, в Москве, я думаю, это стоит недешево, я усмехнулся и пошел к машине. На этот раз с Градским мы встретились в его офисе. Он располагался на окраине города. Небольшое двухэтажное здание, в котором он находился, было целиком из дерева и больше напоминало терем с большим количеством резных элементов. Заморочился Градский, сказать нечего, но выглядело эффектно. Прям реклама загородного строительства. Внутри все тоже было из дерева. И отделка стен, и мебель, даже цветочные горшки были в деревянных кашпо. Довольно милая девушка-администратор в белой блузке и черной мини-юбке проводила меня в кабинет барона. Градский, увидев меня, поднялся из-за стола и протянул руку. Я пожал ее и сел на стул напротив. «Ну что?» – спросил он. «Есть идеи?» «Есть. Эту землю вам не собирались продавать изначально. Вообще, я сомневаюсь, что человек, с которым вы вели переговоры, имеет какое-то к ней отношение. Как вы на него вышли?» «Он сам на нас вышел. Позвонил в офис и сказал, что у него есть участок, который может нас заинтересовать. Ну тогда все сходится. Если бы вы стали искать хозяина земли самостоятельно, вышли бы на совсем другого человека. Николай, я пока не вижу логики. Ладно бы он довел дело до конца, получил бы деньги и пропал. Он же сам от сделки отказался. Какой ему был смысл устраивать это представление длиной в полгода? Смысл в том, чтобы вы считали эту землю своей и строили на нее планы. Зачем? Ну вы же начали закупать материалы, договариваться с рабочими, техникой. За материалы платили, рабочим предоплату вносили. Верно? Да, я же сам вам об этом говорил. Ну вот, так и получается, что тот, кто якобы продавал вам землю, был заинтересован в этом. Градский пригладил бородку. Николай, я все равно логики не вижу. Материалы, рабочие, техника, все это разные фирмы, и никак между собой не связаны. Связаны, просто вы этого с близкого расстояния не видите. Ну и в чем же связь? В том, что вы клиент каждого из них. И что? А то, что кому-то было интересно, чтобы вы заплатили им денег. Ну не могли же они сговориться все и придумать эту авантюру? Не могли, согласен. Это сделал кто-то из ваших. Повисла тишина. Градский, медленно барабаня пальцами по столу, смотрел прямо перед собой и о чем-то думал. «А зачем?» – спросил он после длительного молчания. «Ну, например, чтобы получить вознаграждение от каждого из них. Я так понимаю, у вас не часто такие крупные стройки бывают, да можно сказать, что это первое. Обычно мы покупаем небольшие участки, строим на них дом и продаем. Ну вот, а тут большие объемы, большие суммы и большое спасибо кому-то из ваших сотрудников». Градский снова задумался, а потом сказал, «Да нет, Николай, вы ошибаетесь, такого быть не может, за закупки отвечает мой сын, так что за это я спокоен, я не ошибаюсь, если я что-то говорю, я в этом уверен». Градский встал из-за стола, прошелся из угла в угол и сел обратно, но зачем, смысл ему обкрадывать собственного отца, ну тут уже я не знаю, что ему захотелось. Я думаю, что вознаграждение от поставщиков и подрядчиков он получал на постоянной основе, но на строительстве одиночных домов объемы небольшие, а значит, и ему немного перепадало. И тогда он придумал, как единоразово получить серьезную сумму. Сколько партнеров согласилось вернуть предоплату? Никто. Ну вот то-то и оно. Градский достал телефон и набрал номер. «Алексей, зайди ко мне». Через несколько минут в кабинете появился парень лет 20. На нем был дорогой костюм темно-серого цвета, на руке блестели большие золотые часы. Было видно, что он любит не только деньги, но и хвастаться тем, что они у него есть. Типичный представитель золотой молодежи. «Чего ты хотел?» – нагловатым тоном спросил Алексей. «Алексей, присядь, нужно поговорить. Па, давай в другой раз, а? У меня дел много». А потом меня люди ждут, подождут, и дела, и люди, — мягким, но решительным тоном сказал Градский. Алексей цокнул языком и, пройдя через кабинет, плюхнулся на диван, затем вальяжно развалился и закинул ногу на ногу. Судя по спокойной реакции Градского, это было привычное поведение. «Я бы такому сыночку устроил сладкую жизнь». «Ну?» – спросил Алексей. «Алексей, какие у тебя дела с поставщиками?» «А какие у меня дела?» «Нормальные. Мы им платим, они поставляют. Все на мази». «Алексей, следи за словами». Сынок закатил глаза и вздохнул. «Все хорошо, никаких проблем. Я пошел». Градский посмотрел на меня, я покачал головой. «Нет, Алексей, расскажи мне, что ты знаешь о сорвавшейся сделке с землей». Я поймал взгляд Алексея и считал эмоции. Он испугался, но внешне вида не подал. «Ничего, мне это не интересно, своей работы хватает». «Точно, па, ты меня подозреваешь, что ли, в чем-то?» — возмущенно сказал Алексей, повысив голос. «Я такого не говорил. С чего ты взял? А зачем тогда такие вопросы задавать?» Алексей посмотрел на меня. «А это кто такой, и почему мы решаем вопросы при нем?» Он пытался всеми правдами и неправдами съехать с темы. Мне надоело это перебрасывание претензиями. Я посмотрел ему в глаза и применил воздействие. «Звони тому, кто тебе откаты платит. Скажи, что больше с ним работать не будешь. На громкую связь поставь». Алексей со стеклянным взглядом достал телефон. «Что вы делаете?» — испуганно спросил Градский. «Не переживайте, это не опасно. Сейчас сами все узнаете». Тем временем послышались длинные гудки. Мы с Градским прислушались. «Да», — ответил грубый мужской голос. «Мы с вами больше не работаем», — сказал Алексей. «Слушай, ну может хватит уже, не можем мы больше платить». «Ну никак, расходы выросли, а цены мы не поднимали. Если мы тебе будем платить больше, то будем работать в минус. И смысл тогда?» Я посмотрел на Градского и развел руками. «Ну это же не значит, что сделку с землей организовал он», — прошептал он. «Сейчас проверим. Вешай трубку». Вторая часть фразы была уже адресована Алексею. Он покорно сбросил звонок. «Звони тому, кто кинул твоего отца с землей». Он нашел контакт в телефоне, и снова зазвучали длинные гудки. Ответили очень быстро. «Какие люди?» — прозвучал недовольный голос. «Надо же, сам объявился. Я уж думал, ты меня кинуть решил». Алексей сидел молча. «Ну да, что говорить-то, я ему не сказал. Но это было и не надо. Ты когда мою долю отдашь?» — продолжал голос. «Я уже заколебался тебя искать. Между прочим, сделать документы — дорогое удовольствие, а я за это заплатил из своих денег». «Ладно, потом довыясняют. Сбрасывай звонок», — сказал я и снял воздействие. На Градского было больно смотреть. На его лице читались злость и разочарование одновременно. Он пристально смотрел на Алексея и медленно водил головой из стороны в сторону. «Ладно, на этом моя работа закончена. Думаю, вам есть о чем поговорить», — сказал я и поднялся со стула. «Реквизиты, куда переводить гонорар, я вам пришлю». Градский еле заметно кивнул, продолжая смотреть на сына. Я вышел из кабинета и плотно прикрыл дверь. Дальше будут семейные разборки, в них участвовать я не собираюсь. Проходя мимо девушки-администратора, я заметил, что она внимательно и с интересом смотрит на меня. Я подмигнул ей, отчего она густо покраснела и опустила глаза, и вышел на улицу. Когда я сел в машину, мне позвонил Макс. «Я узнал то, что обещал», — сказал он, когда я ответил. «Давай встретимся». «Ничего себе», — оперативно, удивленно сказал я. «Давай, я как раз собирался поужинать. Присоединяйся». Мы с Максом сидели на веранде уже ставшего моим любимым рестораном. Я тут появлялся так часто, что персонал, который после истории с Кормушкиным смотрел на меня с опаской, ко мне привык. Я заказал стейк из говядины и чайник чая. Макс же от всего отказался. Было видно, что ему не терпится поделиться информацией. Он ерзал на стуле, ожидая, когда официант все-таки уйдет. Когда мы остались вдвоем, он достал из сумки несколько листов и положил передо мной. «Вот список всех объектов, которыми владеет твой дед». Я пробежался глазами. «Не слабо. 3 листа адресов. Я немного поизучал», — продолжил Макс. «Половина из них жилые. Они, я думаю, нам не интересны. Среди остальных есть еще несколько складов, остальное – мелочь, в основном помещения в торговых центрах. Склады разбросаны по всему Московскому княжеству. Адреса складов я обвел, можешь сам на карте посмотреть». Макс замолчал, наблюдая за моей реакцией. Было видно, что он очень доволен проделанной работой. «Спасибо, Макс», – сказал я. Этот список нам может здорово помочь. Макс довольно улыбнулся. Подожди, это еще не все. Он снова полез в сумку, немного в ней покопался и вытащил еще один лист бумаги. Все самое интересное здесь. Глава 21. Склады это, конечно, хорошо, сказал Макс. Но я решил еще на всякий случай проверить недвижимость, которая принадлежит другим членам семьи. Но там, в основном, жилая недвижка. Кроме вот этого адреса, он придвинул листок ко мне. Там была всего одна строчка. И чего в нем интересного? Спросил я. Во-первых, сделка была проведена вчера. Ее даже зарегистрировать еще не успели, только документы подали. Во-вторых, твой дед, судя по всему, пытался скрыть факт этой сделки. Каким образом? Он оформил этот объект на твою сестру Аню. Понимаешь, к чему я? Так, Аня, про семью деда я так ничего и не помнил. С одной сестрой я по телефону разговаривал. Интересно, сколько их всего? Ну, видимо, у него хреново получилось скрыть, раз ты об этом узнал без всяких проблем. Коль, я даже самые безумные варианты рассматриваю. Никто не стал бы проверять собственность Ани, потому что ее быть не может. С чего ты взял? Коль, это твоя родня или моя? Ани 6 лет. Какая у нее собственность, кроме кукол? А он хитер. Действительно, кто будет проверять, что там в собственности у 6-летнего ребенка? И сделка была проведена вчера, то есть после всей истории со складом. А что там за объект? Спросил я. Не знаю. В графе «Вид объекта» стоит прочерк. Значит, там не просто какой-то склад, а что-то поинтереснее. Нужно отправить туда кого-то, чтобы посмотреть, чем там на самом деле владеет 6-летняя Аня. Коль, я, конечно, могу ошибаться. Макс перешел на полушепот. Но мне кажется, что концентратор он повезет именно сюда. Вполне вероятно. Надо проверить, что там на самом деле. Попрошу Кривого отправить туда ребят на разведку. Макс, ты прямо настоящий сыщик. Спасибо тебе. Когда я подъезжал по трассе к своему повороту, мне позвонил Кривой. Коль, тут у ворот трое молодцов пасутся, тебя спрашивают, что с ними делать, что за молодцы. Один вроде аристократ, твоего возраста, с ним два охранника. Интересно, кто-то из Колиных друзей объявился. Не трогайте пока, сейчас подъеду, разберусь. Когда я свернул с дороги, чутье напряглось. Впереди была опасность. Около ворот стоял ярко-красный спорткар и черный внедорожник. Рядом действительно стояли три человека. Я подъехал ближе. А, вот оно что. Градский младший пожаловал. Я остановился около них. Алексей, увидев меня, ехидно улыбнулся и что-то сказал охранникам. Те заржали. Я вышел из машины. О, ну наконец-то, сказал Градский. Нехорошо заставлять уважаемых людей ждать. Я пристально посмотрел ему в глаза. Уважаемые люди обычно предупреждают о своем визите. Ну да, чтобы ты испугался и спрятался. Знаем, проходили. Похоже, что я тебя боюсь. Судя по количеству охраны, ты своей-то не боишься. Зато ты, смотрю, смелый. Всего двое. Только почему-то всегда с тобой. Алексей сжал кулаки. Ты чего натворил? Когда? Ты зачем меня сдал отцу? А вариант, что тебя просто поймали за руку, ты не рассматривал? Что думаешь, если маг разума, то крутой, все можешь? Уверен, что тут в магии дело, может, в чем-то другом. Да хрен бы ты меня поймал без своей магии, я не собираюсь с тобой тут устраивать споры. Ты что-то хотел? Если нет, трасса там. Алексей со злорадной ухмылкой сунул руку в карман. Сейчас мы посмотрим, как ты свои фокусы показывать будешь. Магические каналы резко прострелило невыносимой болью. Казалось, что их рвут на части. Боль пронзила сетью все тело и сконцентрировалась в очаге. Я стиснул зубы и сел на корточки. Сквозь шум в ушах я услышал, как мои бойцы выхватили оружие. «Только попробуйте», — наглым тоном сказал Градский. «Знаете, что вам за нападение на аристократа будет?» «Я сам», — сказал я бойцам сквозь зубы. «Я не успел увидеть, что у него в кармане, но судя по признакам, он применил поражающий артефакт. Я напряг очаг, пытаясь своей энергией перебить энергию артефакта, которая текла по каналам в сторону ядра. Ничего не получалось, артефакт слишком мощный. «Ну как, нравится?» – ехидно спросил Градский. «Ну давай, применяй свою магию». Я, превозмогая боль, сделал попытку подняться на ноги. Каждое движение давалось с огромным трудом, и тут меня взяла злость. Будет мне еще какой-то мажор свое превосходство показывать. Ядро эмоций наполнилось, и я трансформировал энергию. Смешавшись с моей энергией, они стали сопротивляться артефакту. Боль хоть немного, но утихла. Этого хватило, чтобы я встал и резко, с размаху зарядил Градскому кулаком в нос. Раздался хруст. Градский вскрикнул, выпустил артефакт из рук и схватился за лицо. Действие артефакта прекратилось. Я схватил Градского за шкирку и рывком опустил на колени. Его охранники дернулись в мою сторону, но остановились после моего взгляда. «Стойте, где стоите?» — сказал я им, а потом перевел взгляд на Градского. «Ну что, еще фокус показать, или насмотрелся?» Градский что-то нечленораздельно промычал. «Еще раз тебя здесь увижу, уши местами поменяю». «Понял?» — Алексей потряс головой. «Ну вот и отлично», — сказал я и отпустил его. Потом я поднял с земли артефакт. «А это я себе заберу, на память. Поднимайте своего хозяина и бегом отсюда». Охранники схватили Градского и утащили на заднее сиденье внедорожника, а сами распределились по машинам и задним ходом поехали в сторону дороги. Кривой, наблюдавший из-за ворот, сказал: «Ну ты даешь, я уже вмешаться хотел, но ты прям зверюга. Правильно, что не полез, за аристократа тебя по голове не погладит». Мне открыли ворота, и я въехал на территорию. Выйдя на улицу, я подошел к Кривому, достал листок с адресом, который взял у Макса и протянул ему. «Отправь завтра пару ребят на разведку, пусть аккуратно посмотрит, что там находится». Кривой взял листок в руки и прочитал, а потом посмотрел на меня. «Новый тайник, скорее всего». Я пошел в дом. Каналы после такой нагрузки немного ныли. Неслабо меня тряхануло. Я достал артефакт и осмотрел. Он выглядел как прозрачный кристалл размером с куриное яйцо, а внутри было словно выгравировано несколько рун. В моем мире такие артефакты были запрещены к использованию. За это жестко карали. Интересно, как обстоит с этим дело здесь? Я полез в интернет. Там про него было совсем мало информации. Запрета как такового не было. Но артефакт был очень редким и достать его было практически невозможно. Отличный подарок. Как компенсация за наглость. Самое то. А еще он мне очень кстати. Если дойдет до схватки с дедом, артефакт будет очень весомым аргументом. Зазвонил телефон. «Слушаю. Барон Вальский?» — спросил четко поставленный голос. «Да, слушаю. Барон Залесский беспокоит». «Залесский, что-то знакомое. Ё-моё, отец Кристины, что ли? Что ему надо? Неужели она ему все-таки рассказала все? Ведь просил же. Если он узнает, наломает дров, только и всего». «Очень приятно», — ответил я. «Мне нужна ваша помощь. Можем завтра встретиться?» Я напряг чутье. «Нет, опасности не было». «Да, можем. Тогда буду ждать у себя в офисе. С 9 до часу, в любое время. Адрес пришлю». Вызов завершился. Тут же пришло сообщение с адресом. Я усмехнулся. Забавно получается. Как он еще решился на это после прошлых выходок Николая? Офис Залесского располагался в самом центре города. Он занимал два верхних этажа стеклянного 15-этажного здания. Кабинет самого барона располагался на верхнем этаже. Из панорамных окон открывался потрясающий вид на город. Залесский был высоким, подтянутым мужчиной. На вид больше 45 я бы не дал. Движения его были плавными и четкими, а говорил он, чеканя каждое слово. Не удивлюсь, если окажется, что он генерал в отставке. Только странно, как он при всем при этом набрал такую бездарную охрану, у которой его дочку два раза из-под носа увели. Но судя по тому, как он был спокоен, он был не в курсе. Мы пожали руки, и я сел в кресло напротив Залесского. «А вы здорово изменились с нашей последней встречи», — сказал он. «Приятно удивлен. Ладно, давайте без прелюдий сразу к делу». Залесский открыл ящик стола и достал стопку бумаг. «Один из моих бизнесов – грузоперевозки», – начал он. «И последнее время начались проблемы с одним клиентом. Он отправляет нашими машинами большие партии лекарств, которые производит. Насколько я знаю, лекарства эти – полная ерунда. Никакого толку от них, но не в этом суть. Эти лекарства требуют особых условий хранения, при определенной температуре, иначе портится. Поначалу все было хорошо. Одну партию отвезли в другое княжество, вторую. Всех все устроило. Стали работать на постоянной основе. И спустя пару месяцев приходит претензия. Залесский взял один лист из стопки и протянул мне. Претензия была на возмещение ущерба на немаленькую сумму. «Так вот», — продолжил он, — «товар доехал испорченным. Вся партия. Опросили водителя, тот говорит, что сбоев в холодильном оборудовании не было, температура поддерживалась стабильно». Я подумал: ладно, случай единичный, бюджет у меня на подобные вещи заложен, поэтому я заплатил и не стал особо разбираться. К Какое-то время все было нормально. Потом вторая претензия. Залесский протянул мне вторую бумажку. Тут я уже насторожился. Даже взял у них образец из партии и отдал на экспертизу. Действительно, испорчен, нарушение условий хранения. Водитель снова клянется, что в дороге никаких проблем не было. А потом претензии посыпались одна за одной. Сейчас даже дошло до того, что почти каждая отправленная партия доезжает испорченной. А почему они с вами договор не разрывают, раз качество услуг не соответствует? У меня такой же вопрос возник, я его даже им задал. Ответили, что другим не доверяют, попросили просто разобраться в проблеме. Вот я и разбираюсь, уже всю голову сломал. Да, интересная ситуация. Можете мне копии этих претензий прислать и результаты экспертиз. Я все подробно изучу и подумаю, в чем может быть дело. Без проблем. Найдите, пожалуйста, причину, а дальше я сам уже разберусь. Не вопрос. Мы распрощались с Залесским, и я вышел на улицу. Даже не напрягая чутье, было понятно, что дело не в условиях транспортировки. Есть там еще вводные, о которых Залесский не знает. Приехав домой, я полез изучать документы, которые прислал Залесский. В них все выглядело красиво и логично. Праведное возмущение клиента, результаты проведения экспертиз. Да, товар испорчен в ходе транспортировки. Ладно, начну с изучения того, что это за лекарство такое. Почитав о нем в интернете, я действительно убедился в том, что лекарство – полная ерунда. Куча негативных отзывов, призывы не покупать, статьи на сайтах новостей из разных княжеств. В общем, лекарство никому не нужно, но в то же время его отправляют большими партиями в разные княжества. Как-то не стыкуется. Я напряг чутье. Оно подтвердило мои догадки. Лекарства отправляются не на продажу. А для чего тогда? Не просто же для того, чтобы оно полежало у кого-то на складе, а потом его выкинули. Или каждый раз находит нового дурачка, который не читает новости и втюхивают партию ему. Нет, бред какой-то. Нужно копать глубже. Ну не может лекарство портиться, если соблюдаются условия хранения. А если только внешне кажется, что они соблюдаются. Я перерыл интернет в поисках инструкций к этому лекарству. С трудом, но она все-таки нашлась. Даже две, опубликованные в разное время. Изучив их подробней, я нашел разницу. Вот и недостающая вводная. В голове у меня тут же сложилась вся схема, по которой действовали клиенты Залесского. Я набрал Залесскому и договорился о встрече. Через час я снова сидел у него в кабинете. «В общем, ваши водители не виноваты», – начал я. «Это я и так подозревал», – ответил Залесский. «А в чем тогда дело?» «Все очень просто. Когда выяснилось, что лекарство не продается от слова совсем, ваши клиенты стали думать, как с этим быть. Девать-то его куда-то надо. Покупатели его брать отказывались». Им пришла в голову идея, а что, если кого-то заставить его купить? И этим кем-то стал я, совершенно верно. Они просто взяли и немного изменили рецептуру. Добавили один ингредиент, который не влиял ни на что, кроме условий хранения. Необходимая температура стала ниже на несколько градусов. А вам об этом сообщить как бы случайно забыли. Залесский покачал головой. А дальше, дело техники, продолжил я. Они находят склад в другом княжестве, договариваются за небольшую плату о приеме товара с последующей утилизацией. И все, товар в дороге портится, вам выставляется претензия, вы его оплачиваете. Лекарство никому не нужно, а покупатель есть. Залесский встал из-за стола и подошел к окну. Но так же не могло продолжаться долго, сказал он. А им долго и не надо было. Распродали бы партию, а потом расторгли бы с вами договор. Собаки бешеные, зло сказал Залесский. Я им это просто так не оставлю. Подавайте в суд, мой вам совет. А пока готовятся все документы для суда, продолжайте возить. Просто температуру в фургонах выставляйте на несколько градусов ниже. Так и сделаю. Николай, я на самом деле просто поражен. Я, признаюсь, долго думал, прежде чем к вам обратиться. То, что мне про вас рассказывали, совсем не сходилось с тем, что я когда-то видел своими глазами. Его тон кардинально изменился, стал гораздо мягче. Я улыбнулся. Вы про ту историю с конем, и про нее тоже. Но сейчас я уверенно могу сказать, что ошибался в своем мнении о вас. Вы просто бесподобны в своем деле. Достойный внук своего деда. Спасибо. Был бы он жив, гордился бы вами. Как там, кстати, его брат поживает. Что-то давно я о нем ничего не слышал. Я усмехнулся. Зато его дочка слышала и даже видела. «Что-то не так?» – спросил Залесский, заметив мою усмешку. «Да нет, все нормально. Я, если честно, с ним не общаюсь. И правильно делаете, на самом деле. Подлый человек. Была у меня как-то стычка с ним. По своим делам. После этого никому не посоветую с ним связываться. А что за стычка? Давно это было. Он еще в Петербурге жил, как и ваш дедушка. Я тогда только транспортный бизнес поднял. Дела пошли в гору, и тут появился он. Не знаю, как он обо мне узнал, Петербург не близко все-таки, но не суть. И предложил он мне дальше в партнерстве работать, но условия выставил кабальные. Я, естественно, отказался. Он тогда стал подлянки устраивать. Машины на стоянках сгорали, водителей в пути останавливали и грабили. И это только то, что я сходу вспомнил. Очень много он мне крови попортил. Залесский вернулся за стол и со вздохом продолжил. Я тогда, помню, уже даже подумывал согласиться, если честно, настолько от всего устал. Но потом, знаете, такая злость взяла. Я сказал себе: слушай, ты столько сил вложил в это дело, ночами не спал, и все для чего? Чтобы просто так отдать все этому негодяю? Нет уж, перебьется. Залесский заглянул мне в глаза. Я тогда такого мнения о вашем роде был, вы не представляете. И как я удивился, когда спустя много лет познакомился с вашим родным дедом. Я поверить не мог, что они родственники. Разве что внешне похожи. Но в остальном, небо и земля. А с бизнесом-то как разобрались? Потратил нервов больше, чем на создание. Но там уже было дело принципа. Я вообще подлость терпеть не могу. А в сочетании с наглостью и подавно, я стал искать возможности на него повлиять. Но он, казалось, был защищен со всех сторон. Я уже практически отчаялся, когда все-таки нашел выход. Оказалось, что и у него есть слабые точки. Точнее точка. Но какая? Я навострил уши. Это было уже интересно. Глава 22. Хотя вы сами, думаю, прекрасно знаете. Сказал Залесский. Ну же, сказал А, говори б давай. Хотелось ему крикнуть, но я спокойно сказал. Я на самом деле не так много о нем знаю. Он до одури боится показаться кому-то слабым. Его просто клинит на этой теме. Уж не знаю, с чем это связано, но факт есть факт. Стоит ему указать на слабость, и он готов на все, чтобы доказать обратное. Вот оно что. Теперь предыстория создания концентратора мне совершенно понятна. Он хочет спрятать за ним свою слабость. Хотя уровень его способностей не маленький, насколько я видел. Или это не так, и он пользуется чем-то другим. Этим я и воспользовался, продолжал Залесский. Пара запущенных в нужных кругах слухов об аристократе из Петербурга, который способен только подлянки устраивать, на остальное сил не хватает, и все, он тут же исчез. Залесский еще долго ностальгировал, но интересного я больше ничего не узнал. Хотя, после того, что я уже узнал, меня было сложно чем-то удивить. Из его офиса я вышел уже вечером. На улице почти стемнело. Горели фонари, вывески. По тротуарам все еще ходили прохожие. Город жил своей привычной жизнью. Я сел в машину и задумался. У меня появилось еще два козыря. Во-первых, я знаю, с какой стороны на деда можно надавить. А во-вторых, у меня появился очень сильный артефакт. Получается, я мог надавить и физически, и психологически. Осталось дождаться, пока люди Кривого вернутся с разведки, и можно сводить все данные в единую картину и составлять план действий. Я набрал Кривому, но он не взял трубку. Странно, может, отошел куда-то? Ладно, доеду до дома и расспрошу. Когда я подъехал к воротам поместья, около них никого не было. Странно, а где бойцы? Я вышел из машины и огляделся. Тихо и пусто. В окнах дома тоже свет не горел. Не нравится мне все это. Я открыл ворота и въехал на территорию. Чутье молчало, сколько бы я его ни напрягал. Единственное, что оно подсказывало, что в имении абсолютно пусто. Куда все подевались? Я еще раз набрал Кривому. 2 минуты послушал длинные гудки и сбросил вызов. У меня пропала вся охрана, но чутье не подавало сигналов тревоги. Это означало только одно. В этом замешан дед. Я зашел в дом, где жил Кривой с бойцами. Никаких следов борьбы не было. Все выглядело так, что они сами собрались и уехали. На территории их машин тоже не было. Я сел на стул и шумно выдохнул. Старый не оставляет попыток. Только теперь, походу, начал действовать сам, а не руками бойцов. Если нет следов борьбы, значит, на них воздействовали магией. Нужно срочно предупредить Макса. Я достал телефон и набрал номер. Трубку никто не брал. Я даже начал беспокоиться. Но потом услышал голос Макса. Да, Коль, что-то срочное. У тебя все в порядке? Да, просто занят немного. Что случилось? Кривой пропал. Может, уехал куда-то? Бойцы что говорят? В том-то и дело, что их тоже нет. В трубке повисла тишина. Что думаешь, дед? Спросил Макс после недолгого молчания. Больше некому. Будь аккуратнее. А лучше переберись пока ко мне. Так будет безопаснее, если я рядом буду. Коль, я не могу. У меня дел просто вагон. Если выпаду хоть на день, отец меня потом сожрет. Ты не переживай. Я сейчас без охраны только в туалет хожу. Кривой тут тоже не один сидел. И что, Коль, все нормально. При малейших подозрениях я тут же тебе скажу. Подожди, я перезвоню через минуту. Вызов завершился. Да что ж такое-то? Как такое могло произойти? Похоже, дед применил массовое воздействие. Других способов я не вижу. Макс так и не перезвонил. Ни через минуту, ни через 10. Я позвонил сам, но трубку никто не взял. Ну нет, нет, нет. Я искренне надеялся, что он просто занят, но чутье подсказывало, что это не так. Да твою ж мать. Так, спокойно. Я могу сейчас сколько угодно сотрясать воздух. Делу это не поможет. Я остался один. Друзья в опасности. Значит, нужно действовать. Если применено массовое воздействие, значит, они уехали сами. Вопрос, куда? Дед мог их отправить либо куда-нибудь подальше, в бесцельное путешествие, либо куда-то к себе. В любом случае без него я это не узнаю. Сегодня бойцы поехали на разведку. Интересно, с ними что? Сидеть и ждать их было некогда, поэтому я решил поехать сюда сам. Я открыл на телефоне фотографию бумаги с адресом нового укрытия. Большая вероятность, что оно было приобретено именно для этого. Без всякой надежды я еще несколько раз набрал Максу. Телефон так и не отвечал. Ну все, я пошел в свой дом, переоделся в куртку и джинсы. Так будет удобней. Достав запасные магазины к пистолету, я сунул их в карман. В другой карман отправилась вся наличка, которая у меня была. Во внутренний карман я убрал поражающий артефакт. Выбежав на улицу, я запрыгнул в машину и помчался в сторону Москвы. Я рассчитывал догнать деда. Что делать с ним, буду решать по месту. Первым делом нужно посмотреть, в каком составе он едет. На трассе я выжимал из машины все, на что она была способна, но впереди так никто и не появлялся. Ну не телепорт же у него в конце концов. Проехав Переславль, я уже смирился с идеей, что не догоню их. Может, он решил переждать в Ярославле, опасаясь, что я брошусь в погоню. А может, они гнали с такой же скоростью, как и я. И тут на горизонте я увидел красные огни. Подобравшись поближе, я узнал машину. Это был спорткар Макса. Он ехал в хвосте колонны. Сколько машин впереди посчитать в темноте было сложно, но то, что их много, было заметно. Получается, дед все-таки везет их к себе. Я наложил иллюзию, сделав себя и машину невидимой, нажал на газ и пошел на обгон. Так и есть. В кортеже через одну ехали машины деда, а между ними я заметил машины Кривого и его бойцов. Обогнав их всех, я вернулся в полосу перед машиной деда, которая ехала первой. Нужно что-то делать. Иллюзию я смогу поддерживать долго, но на всю дорогу энергии не хватит. Можно внезапно появиться и затормозить перед ними, но их слишком много. Моим бойцам и Максу неизвестно, какие установки дали. Они сейчас тоже могут представлять опасность. Есть идея. Я перестроился левее и сбавил скорость, дав колонне обогнать себя. Поравнявшись с Максом, я расширил свою иллюзию на него и создал дополнительную. Появилась второй такой же спорткар, а машина Макса стала невидимой для всех, кроме меня. А так как иллюзия у нас с ним была одна на двоих, он тоже теперь мог меня видеть. Но он со стеклянным взглядом смотрел вперед и двумя руками держался за руль. Я посигналил, привлекая его внимание, и начал прижимать его к обочине. Он посмотрел на меня все тем же взглядом и стал уходить правее. Когда Макс полностью съехал на обочину, я взял левее, и подставной спорткар занял место в колонне. Обочина была не самым подходящим местом для езды на спорткаре, поэтому Максу пришлось сбавить скорость. Я сделал то же самое, и колонна уехала вперед, а я резким маневром выехал Максу на перерез и остановился. Макс резко ударил по тормозам. Отлично, сработало. Какое-то время я смогу держать иллюзию того, что он еще едет с ними, но ненадолго. Я выскочил из машины и побежал к Максу. Он, увидев это, тоже открыл дверь и вышел на улицу. Я остановился. От него можно ожидать сейчас все что угодно. Я снял иллюзию невидимости, чтобы не тратить энергию, и подключил чутье. Оно тут же завопило об опасности. Макс же начал создавать огненный шар. Тут и чутье не нужно, чтобы понять, куда он сейчас полетит. Я напряг каналы, глядя Максу в глаза, пытаясь своим воздействием перебить предыдущие, но мощности не хватало. Что я еще могу сделать? Точно. Оставался один вариант. Меня он не радовал, но выбора не оставалось. Прости, друг, но это для твоего же блага. Я сунул руку во внутренний карман и схватил артефакт. Достав его из кармана, я пустил в него энергию. Руны внутри кристалла вспыхнули, и Макс, взвыв от боли, сложился пополам. Долго он не выдержит, но такой резкий шок должен сбросить воздействие. Через 5 секунд я убрал энергию с артефакта, и, пока Макс не успел опомниться, резко схватил его за волосы, повернул его голову к себе и посмотрел в глаза, накладывая воздействие. «Приди в себя!» — крикнул я. Макс вздрогнул, и его взгляд стал осмысленным. Он проморгался и уставился на меня. «Коля?» — спросил он удивленным тоном. «Это... А ты как? Я тебе потом объясню. Давай в машину, разворачиваемся и едем обратно». Макс посмотрел по сторонам. «А мы где?» «Потом, все потом. Давай за руль и за мной». Мы разошлись по машинам. Я выкрутил руль, нажал на газ и развернулся. Макс сделал то же самое. Мы поехали обратно. Переночуем сегодня в Переславле, а дальше подумаю, как лучше поступить. Только нужно ехать побыстрее. Моя иллюзия уже наверняка рассеялась, и пропажу Макса могли обнаружить. Я на ходу пытался в телефоне найти гостиницу. Где-нибудь подальше от шоссе, и чем глуше, тем лучше. Найдя подходящую, я посмотрел по карте, где она, и поехал туда. Мы остановились у небольшого двухэтажного здания. Я вышел и огляделся. Место подходящее. Гостиница находилась на въезде в частный сектор. Сразу после нее начинались то ли жилые дома, то ли дачи, в темноте непонятно. До трассы было 5 километров. Очень странное место для гостиницы, но сейчас оно было как нельзя кстати. Входная дверь была заперта, и я постучал. «Так что произошло?» – спросил Макс. Я обернулся на него. «Давай не здесь, в номере». Он кивнул. По его взгляду было видно, что ему нехорошо. Сначала такое длительное воздействие, а потом еще артефактом по каналам. Такое бесследно не проходит. Но я его спас, и это главное. Осталось вытащить Кривого. За дверью была тишина. «Не работают, что ли?» Я постучал еще раз, но уже сильнее. Потом еще сильнее. Щелкнул замок, дверь приоткрылась и высунулась женская голова с заспанным лицом. На пухлой щеке явно был виден отпечаток подушки. Женщина оглядела нас и вопросительно уставилась на меня. «Чего надо?» – недовольно спросила она хриплым голосом. «Нам бы переночевать?» – сказал я, натянув приветливую улыбку. «Вы время видели?» «Видел. Ночное. Поэтому повторю. Нам бы переночевать». Она опустила глаза на мои руки, и тут же ее как подменили. Сонливость как ветром сдула. «Ой, ваше благородие! Простите, простите! Я думала, пьянь местная шарится. А тут, какой позор! Простите еще раз!» – запричитала она. «Так, может, вы все-таки нас пустите?» – спросил я. Женщина вздрогнула и отскочила назад. «Конечно, заходите, гости дорогие. Добро пожаловать!» Мы с Максом зашли внутрь. Холл, если его так можно вообще назвать, представлял из себя небольшое помещение, меньше моей спальни. На полу был постелен красный ковер с узорами, стены оклеены недорогими обоями бежевого цвета с узорами в виде цветов. Из мебели стояли 2 маленьких кресла и журнальный столик, а напротив у стены стоял письменный стол, который, видимо, выполнял роль стойки администрации. Слева и справа были арки, ведущие к номерам, а в углу – крутая деревянная лестница. Женщина заперла входную дверь и села за стол, открыв большую тетрадь. «Ваше благородие, люксов у нас нет, простите, номера все одинаковые, но там уютно, правда, и чисто, я лично слежу. Увидеть люксы в такой гостинице я и не рассчитывал. Главное тихо и крыша над головой, в нынешней ситуации этого достаточно». Оплатив двухместный номер, мы с Максом поднялись на 2-й этаж. Номер тоже был небольшим, 2 односпальных кровати, комод и небольшой шкаф занимали практически все пространство, оставляя только узкие проходы. Слева сразу у входа была дверь в душевую, совмещенную с туалетом. Не хоромы, конечно, но до утра хватит. «Коль, так ты мне расскажешь все-таки?» – спросил Макс, когда я запер дверь. «Что ты последнее помнишь? Я сидел в кабинете, разговаривал с тобой. Мне позвонил охранник, сказал, что ко мне клиент. А дальше он поднял глаза к потолку, задумавшись. А дальше мы с тобой на той обочине оказались. Ну да, воздействие по всем признакам. Ну а в промежутке между этим ты сел в машину и поехал с дедом в Москву. Как обыкновенное воздействие. Поэтому ты и не помнишь ничего. Ты в меня еще шаром огненным кинуть собирался. Макс изменился в лице. Я в тебя? Да не переживай, по сути это не ты был. Спасибо, что вытащил, сказал Макс, глядя мне в глаза. Пожалуйста, в конце концов, ты из-за меня туда попал. И что теперь дальше? Утром в Москву поедем. Ты говорил, что тебе нельзя выпадать из дел, но придется. Одному тебе сейчас опасно. Макс согласно кивнул. Так что сейчас ложимся спать, а утром в путь. А может, прямо сейчас тебя, возможно, на трассе ищут. Так что надо немного переждать, а заодно отдохнуть. Не знаю, когда мы сможем сделать это в следующий раз. В 10 утра мы уже выехали из Переславля. Машину Макса было решено оставить на платной стоянке. Слишком приметная она. Да и мне спокойней, когда Макс под присмотром. Что ты собираешься делать? Спросил он, когда мы ехали по трассе. Ну смотри, у нас две цели. Вытащить Кривого и уничтожить концентратор. Что-то мне подсказывает, что придется это делать одновременно. Дед вас не просто так к себе выдернул. Во-первых, ему надо было оставить меня одного, а во-вторых, заставить приехать. Значит, он что-то приготовил, что, для меня пока загадка, но, думаю, что-то достаточно серьезное. А значит, будет борьба, и неизвестно, чем для деда она закончится. Ну а какая разница? Ну, даже если ты его убьешь, тебе же никто не помешает уничтожить концентратор. Ни один же дед может это сделать. Я, как хозяин концентратора, уничтожить его не могу. Он меня просто убьет. Соответственно, если дед умирает, то нам нужно искать другого достаточно прокачанного мага, чтобы он нам помог. Есть идеи, как мы будем опытных магов на это дело заманивать? Макс задумчиво посмотрел в окно, а потом сказал: «Нет, ну вот, значит, нам нужен тот, кто знает о концентраторе и обладает достаточной силой для уничтожения, а это только дед». «Логично. Поэтому я и говорю, что наша с ним стычка может стать последней, и нужно ее организовать так, чтобы закрыть все разом. Кривого точно не убьют до моего появления, но и долго медлить нельзя. Начнем с разведки территории, от того, что увидим, и будем отталкиваться. До Ходькова, недалеко от которого находился нужный нам адрес, мы доехали довольно быстро. Проехав город насквозь, мы выехали на шоссе. Если верить картам, ехать нам оставалось километров 5. Значит, пора маскироваться. Я остановился на обочине и создал иллюзию, сделав нас невидимыми. Мы проехали 3 деревни, и когда выехали из последней, Макс сказал: «Подожди, не разгоняйся. Почти приехали». Я поводил головой по сторонам. Пока ничего похожего на то, что мы ищем. Сбавив скорость, я ехал дальше. Вот здесь направо. Точно. Я посмотрел на еле видную колею, уходящую в поле. Точно. Я свернул направо. Это была не дорога, а тропинка, только для машины. Создавалось впечатление, что до нас тут никто не ездил уже несколько лет. Я начал сомневаться. «Макс, ты уверен, что адрес правильный? Коль, там даже координаты указаны были, так что ошибки быть не может». Мы проехали дальше вдоль леса. Дорога становилась все хуже. Я уже съехал с колеи на траву. Там было ровнее. Метров через 500 лес слева закончился. Колея дальше делала резкий поворот налево. «Вот там, за поворотом», — сказал Макс. Я повернул, огибая лес, и остановился, охренев от увиденного. Макс тоже вытаращил глаза и открыл рот от удивления. «Вот это домики у Анечки», — растягивая слова, — сказал он. Глава 23. «Да, на домик 6-летнего ребенка то, что мы увидели, походило мало. За высоким забором виднелся то ли завод, то ли лаборатория. Из крыш зданий на территории торчали трубы вытяжек. Но самое интересное, что самая высокая постройка была ниже, чем лес, который обступал территорию с трех сторон. То есть если целенаправленно сюда не поехать, то с дороги случайно не увидишь». Я попробовал установить связь с концентратором, но безуспешно. Либо его здесь нет, либо заэкранировали. В этот момент чутье завопило об опасности. Я огляделся по сторонам. Вокруг было спокойно. Все казалось безжизненным. Но чутье не умолкало. Я чувствовал, что опасность совсем близко. «Макс», — я посмотрел на него и увидел стеклянный взгляд. «Черт, только этого не хватало». Я сунул руку во внутренний карман куртки и понял, что там пусто. Каналы прострелило резкой болью. Я стиснул зубы. Макс медленным движением достал из кармана артефакт и крепко держал в руке. Боль усиливалась, затмевая все остальные чувства. Казалось, что еще немного и я распадусь на куски. Головой я понимал, что под действием артефакта моя иллюзия исчезла и нас видно. С трудом пытаясь сохранить самообладание, я протянул руку и схватил Макса за рукав. Боль стала еще сильнее. Тело отказывалось слушаться, и пальцы непроизвольно разжались. Очаг магии начинал гореть огнем. Потом огонь перекинулся на очаг эмоций. Макс вливал в артефакт всю энергию, которую мог. Под таким воздействием я продержусь недолго. Каналы были уже на пределе и были готовы лопнуть в любой момент. Картинка перед глазами поплыла. И когда боль стала совершенно невыносимой, я потерял сознание. Пришел я в себя на холодном бетонном полу. Сколько я провел в отключке. Все тело пронизывало ноющая боль. Оба очага были пусты, каналы были целы, но сильно повреждены. Я попытался сесть, мои руки и ноги были связаны, а боль дополнительно сковывала движение. После нескольких попыток у меня получилось, и я огляделся. Тесное помещение, похожее на тюремную камеру, сырые бетонные стены, такой же пол. На потолке тускло горела одна единственная лампочка, едва освещая все вокруг. Стояла абсолютная тишина, которая изредка прерывалась звуком моих движений. Вот бляха-муха. Дед все-таки Максу сделал внушение. Только сработало оно как-то с отсрочкой. А может, просто, когда мы подобрались ближе, воздействие возобновилось. Оставалось только гадать. Мало того, что в отношении деда чутье не работает, так еще и магия полностью заблокирована. Я, с трудом справляясь с болью, переполз и прислонился к стене. Ситуация тупиковая. Единственное, что я знаю, что я скорее всего в Ходьково, вот только эта информация никакой пользы не дает. Я попытался развязать веревки, но не получилось. Скорее всего на них наложено заклинание. Помучившись с ними, я бросил эту затею. Бесит, что единственный выход, который я вижу, ждать развития событий. Интересно, что с Максом и Кривым? Они где-то вот так же сидят связанные, или дед их вовсю использует? Сколько я так просидел, не знаю. По ощущениям очень долго. Ко мне ни разу никто не зашел. Да и вообще, за все это время я не услышал ни единого звука. Тут за дверью послышались тяжелые шаги. Зазвенели ключи, три раза щелкнул замок, и дверь с громким лязганьем открылась. Яркий свет из проема ударил в глаза, заставив меня прищуриться. В дверях стоял большой широкоплечий силуэт. Очухался, прозвучал громкий бас. «Ты кто?» Вопросы здесь задаю я. «Понятно, надзиратель». Мужик зашел внутрь, прикрыв за собой дверь. Свет перестал бить в глаза, и я смог его разглядеть. Высокий, ростом под 2 метра. Здоровенным его назвать, значит приуменьшить. Через левую часть лица шел шрам. Начинался он на лбу и заканчивался в районе подбородка. Внешне он выглядел машиной идеальной для убийства. Мужик подошел ближе и присел на корточки. «Я-то думал», — сказал он, усмехнувшись. «Ты хоть посерьезнее выглядишь, а ты как будто только вчера от мамкиной сиськи отлип. Зато ты, смотрю, прям скала». Лицо кошка расцарапало, мужик схватил меня за шиворот и встряхнул. «Разговорчивый, смотрю, тебя еще раз выключить, а ты только со связанными людьми такой смелый, развяжи, обсудим. Только смотри, если убьешь меня случайно, хозяин потом наругает. Ты че, малец, таблеток для храбрости нажрался? Ты столько моих бойцов положил, что если б не барон, твою бы тушку уже собаки доели. Слушай, если ты меня пугать пришел, то не по адресу», — сказал я, пристально посмотрев ему в глаза. «Выглядишь ты, конечно, внушительно, но знаешь такую фразу: чем больше шкаф, тем громче падает, сука». Он стиснул зубы от злости, потом поднялся и резким рывком поставил меня на ноги. Потом достал нож, исписанный рунами. Я напрягся, но он наклонился и одним движением разрезал веревки у меня на ногах. «Идите сюда!» — крикнул он, оглянувшись назад. Дверь открылась и появились два бойца. Один из них накинул мешок мне на голову. Потом рука, державшая меня за шиворот, дернула вперед и меня куда-то повели. Шли мы достаточно долго. Несколько раз поднимались по лестнице, поворачивали то влево, то вправо. Наконец, я услышал, как открылась дверь и меня завели, как я понял по гулкому эху шагов, в какой-то зал. С моей головы сняли мешок. Когда мои глаза привыкли к яркому свету, я огляделся и замер, увидев то, что вокруг. Я действительно стоял в большом зале, в центре которого был концентратор. Вокруг него со стеклянным взглядом стояли Макс, Кривой и его бойцы. Вдоль стен стояли бойцы деда с автоматами, направленными на ребят. Сзади я услышал шаги и голос деда. «Ну здравствуй, внучек, вот мы и встретились». Я попытался обернуться, но Громила со шрамом, который все еще держал меня за шиворот, резким рывком развернул меня обратно. Дед вальяжным шагом подошел к концентратору. «Знаешь, когда я понял, что ты стал хозяином концентратора», — сказал он, — «то сначала подумал, что все, 15 лет коту под хвост, я тебя уже убить собирался и начать все заново, а потом кое-что выяснил». Дед подошел ко мне ближе и сказал, глядя мне в глаза, «Оказывается, есть способ сменить хозяина, представляешь?» Он замер, изучая мою реакцию. Я абсолютно равнодушно продолжал смотреть на него, хотя внутри все кипело от злости. «Догадаешься, что за способ?» — продолжил он. «Ты, как я вижу, тоже концентратор неплохо изучил». Я пристально смотрел ему в глаза, не говоря ни слова. «Что молчишь? Не знаешь, рассказать?» Дед злорадно улыбнулся. «А он очень простой, как выяснилось. Мне всего лишь для этого нужен очаг хозяина, то есть твой. Помещаем его в концентратор, а потом хозяином становлюсь я. Все. Правда, есть единственный минус. Ты умрешь. Правда, просто, проще некуда. Только сначала очаг попробуй забрать». Дед засмеялся. «А зачем мне забирать? Сам отдашь. Да вот хрен ты угадал. Ох ты, горячий какой. О друзьях-то подумал?» Дед развернулся и подошел к Максу. «Молодой парень совсем. Как его зовут?» «Максим, если не ошибаюсь. Ему бы еще жить и жить, а из-за упрямства своего друга погибнет. Только попробуй». Я дернулся в его сторону, но Громила резким рывком вернул меня обратно. «А что мне пробовать? Одно мое слово, и он все сделает сам. Ну или они, например». Дед кивнул на Кривого и бойцов. «Но выход есть. Ты все равно отсюда живым не уйдешь, я тебе обещаю». Вопрос, уйдут ли они, в его слова верилось с большим трудом, даже без всякого чутья. Если я и соглашусь на его условия, вряд ли он их отпустит. А еще меня терзал один вопрос: к чему все эти сложности? Он заблокировал мою магию, то есть я по сути беззащитен. Почему он просто не применяет ко мне воздействие, как он это сделал тогда в Ярославле? Не потому ли, что я должен провести этот ритуал самостоятельно? А это вполне логично. Другого объяснения всем его действиям я не видел. Дед посмотрел на меня. «Выбирай, Николай, твое упрямство или их жизнь. Ты меня за идиота держишь? Думаешь, я поверю в твои сказки? А у тебя выбора не остается, кроме как поверить. Мне твои ребята без надобности. Все равно они вернутся домой и ничего потом не вспомнят. Тогда отпускай их прямо сейчас. Ну да, а ты опять что-нибудь отчебучишь. Нет уж, ты заблокировал мой очаг магии, связал мне руки, и продолжаешь меня бояться? Я и не думал, что ты настолько слабый.